Глава 16. «От кого на этот раз?» — неуверенно спрашиваю я по возвращении в магазин после дневной прогулки с Барни. «На карточке значится Кейт». Анита разглядывает огромный букет цветов, занимающий большую часть прилавка. «Тайный воздыхатель?» «Вот еще. Когда их принесли?» Я вытаскиваю конверт и вскрываю его. «Эмбер принесла их минут 10 назад. Она спросила насчет приглашения на свадьбу». «Ты еще не дала ответ?» «О, господи, нет. Мне нужно отправить карточку за нас с Молли. А ты идешь, Анита?» «Да, похоже, это будет во всех смыслах замечательное торжество. Себастьян тоже идет. «Что не так, дорогуша? Ты какая-то нерадостная». Я тупо смотрю на карточку, выпавшую из конверта. «Надеюсь, недавнее примирительное подношение было воспринято благосклонно. На этот раз... Отправляю букет в знак нашей дружбы. Буду в Сент-Феликсе очень скоро и с нетерпением жду новой встречи. Дж. Нет, Анита, все в порядке. Просто я не знаю, кто посылает мне эти цветы. В прошлый раз тоже были только две буквы ДЖ. Я передаю ей карточку. А у тебя есть знакомые на ДЖ? Спрашивает Анита. Такие, которые могут послать цветы. Судя по всему... Он или она тебя знают. Я задумываюсь. Только Джек, и он очень четко дал понять, что прошлый букет был не от него. В любом случае, это совсем на него не похоже. Джек более прямолинейный. Он бы никогда не стал делать ничего... Я ищу подходящее слово. Втихую. Верно подмечено, кивает Анита. Здесь говорится про новую встречу. Значит, вы знакомы? «Никаких идей, кто бы это мог быть», — мотаю головой я. «Привет, мам», — говорит Молли, заходя в магазин. «О, от кого это? Неужели снова от тайного поклонника?» Я смотрю на часы. «Что ты здесь делаешь? Уроки еще не закончились?» «У меня самостоятельные занятия. Я говорила, что время от времени так будет». «А, ну да». «Значит, снова цветочки», — Молли нюхает их. «И карточка опять была». Анита передает карточку Молли. «Твоя мама не знает никого на ДЖ. Кто мог бы послать ей цветы?» «Точно не Джек», — уверенно говорит Молли. «Не в его духе». «Именно», — соглашаюсь я. «Но почему все думают, что Джек может послать мне цветы? Зачем ему это?» Молли и Анита обмениваются многозначительными взглядами. «Да не переглядывайтесь вы так». «Тогда кто?» — спрашивает Молли. «Погоди-ка, а ты не думаешь...» «Не думаю, что?» «Что это может быть Джоул?» Я недоуменно смотрю на Молли. «Как я могла забыть про Джоула?» «Нет», — я мотаю головой. «Зачем Джоулу сейчас посылать мне цветы? От него почти 2 года ни слуху, ни духу». «Может, он будет проездом и хочет заскочить повидаться?» Едва ли не с ноткой надежды в голосе, предполагает Молли. «Может, он пытается извиниться?» «Хотя жизнь с Джоулом не прошла бесследно для нас обеих, я никогда не рассказывала Молли всю правду о нем. Естественно, я хотела оградить ее, поэтому старалась по возможности не посвящать в подробности. По той же причине я ни словом не обмолвилась о странностях со швейной машинкой. Я не хотела, чтобы Молли беспокоилась из-за меня. Ей надо было заниматься собой, и самое главное, своей учебой. «В Сент-Феликсе не бывают проездом», — замечаю я. «Едут именно сюда, а так он находится в стороне от всех маршрутов». «Может, отдыхает поблизости?» «Это не Джоул», — настаиваю я. «Откуда ты знаешь?» — вопрошает Молли. Ей всегда нравился Джоул. И, думаю, она втайне надеялась, что он может заменить ей отца, которого ей так не хватало. Из-за чего я всегда чувствовала перед ней вину. «Этот человек определенно с тобой знаком, мама, и хочет увидеть снова». «Но зачем ему посылать мне цветы?» — спрашиваю я, упорно стараясь навести ее на мысль, но при этом не говорить всей правды. «Почему просто не позвонить по телефону?» После нашего с Джоулом разрыва мне пришлось сменить номер, а когда мы переехали в Сент-Феликс, я сообщила свой новый номер всего нескольким людям. Так что сомнительно, что он может связаться с нами подобным способом. «Может, хочет быть романтичным?» — пожимает плечами Молли. «Спустя столько времени? Не думаю». Лицо у Молли скучнеет. «Простите, что прерываю вас, дорогуша», — тихо встревает Анита. «Но кто этот Джоул, о котором вы говорите?» «Мой бывший», — поясняю я. «Мы были вместе до того, как переехали сюда». «Не заладилось». Я многозначительно смотрю на Аниту и по глазам вижу, что она моментально уловила намек. «Бывает», — соглашается она. «Послушай-ка, Молли, раз уж ты пораньше пришла домой заниматься, может, хочешь для настроения свежих булочек? А у мамы в холодильнике есть джем и взбитые сливки». «Чумовая мысль, Анита!» Анита явно сбита с толку подобным комментарием. «Чумовой» на ее языке означает «отличный», поясняю я. «А-а-а», — с облегчением говорит Анита. «В мое время у этого слова было другое значение». Молли уносится вверх по лестнице. «Сдается мне, в этой истории про Джоула есть недосказанность», — тихо произносит Анита, когда мы слышим, как Молли начинает хозяйничать на кухне. «Разумеется, это не мое дело, если ты предпочтешь об этом не говорить». «Все в порядке, Анита. Мне нечего от тебя скрывать, и хочется думать, что мы друзья, а не просто коллеги». «Конечно, моя милая», — тает Анита. «У меня к тебе те же самые чувства». Я отвечаю ей самой теплой улыбкой. Говоря в двух словах, я понижаю голос. «Джоул мой бывший. Мы были вместе около года, а потом он стал качать права». «Это как?» «Началось с мелочей. Мы даже не жили вместе, а он постоянно хотел знать, где я была и что делала. Поначалу я не задумывалась об этом. Казалось, он просто интересуется моей жизнью. Но потом, если меня не было дома, когда он заходил или звонил, или я засиживалась по вечерам с друзьями, он стал вести себя неадекватно». «Неадекватно?» — вторит мне Анита. «Раздраженно. Мрачнел и замыкался. Потом он принялся названивать моим друзьям и выяснять, где я была. Контролировать меня на работе. Все это было уже за гранью. Последней каплей стало, когда он начал ходить за мной по пятам. Преследовать, как выразились мои друзья. И мне пришлось поставить точку в отношениях. Тогда-то и начались настоящие проблемы. Я вспоминаю, как это было примерно пару лет назад. Впервые я поняла, как должно быть чувствуют себя знаменитости, когда какой-нибудь фанат подбирается к ним слишком близко. Ощущение не из приятных и даже откровенно страшно. Но если звезды обычно не знают своих преследователей, то меня домогался мой бывший. Названивал моим друзьям в любое время дня и ночи, писал мне в социальных сетях и каждый вечер караулил возле дома. «Он просто отказывался признать, что все кончено», — говорю я, внимательно слушающая Нити. «Он приставал ко всем моим знакомым и ошивался возле дома. Однажды он попытался перехватить Молли после школы, и это стало последней каплей. Подумать только, он ждал ее у школьных ворот. Тогда я была вынуждена обратиться в полицию». «Наложили судебный запрет?» — спрашивает Анита, которая явно слишком много смотрит американских полицейских сериалов. «Нет, до этого не дошло. Ему просто сделали предупреждение, и он, казалось, понял, но по-прежнему он сам, а также его родные и друзья жили недалеко от нас. Все слишком напоминало о нем, и я постоянно думала, что однажды столкнусь с ним, поэтому приняла решение переехать с Молли сюда. Тогда я не знала, что мы заберемся так далеко, но как только подвернулась возможность открыть магазин, я ухватилась за нее. Ты же знаешь, я всегда мечтала о магазине, продающем мои собственные изделия». «И ты думаешь, это он снова пытается тебя найти?» Анита указывает на цветы. «Не знаю, но надеюсь, что нет. Я надеюсь, эта страница моей жизни перевернулась навсегда. Я не хочу к ней возвращаться и снова иметь с ним дело». Я чуть не плачу, а Анита успокаивающе обнимает меня за плечи. «Этого не будет, моя дорогая. А если он здесь и объявится, то мы с Себастьяном его выпроводим». Себастьян, когда хочет, может быть очень убедительным. Я знаю, говорю я, смахивая слезу. И ты, кстати, тоже. Анита! Кричит Молли, спускаясь в магазин с полупустой тарелкой. Твоя выпечка — это что-то. Если захочешь открыть свою пекарню, синяя канарейка может нервно курить в сторонке. Радостно слышать, моя милая, говорит Анита. Но я предпочитаю готовить для узкого круга друзей и близких. Тогда мне повезло, что я в их числе, говорит Молли, обнимая ее. И мне, улыбаюсь я Аните, тоже очень повезло.